находит свое место в обществе. Это необходимо. А мы? Спросил Джордж. Мы исключение. Один на 10 000? Вам ничего нельзя объяснить. В том-то и дело. Ведь в этом заключается последнее испытание. Даже после отсева в день образования 9 человек из 10, попавших сюда, оказываются не совсем подходящими для творчества. И нет такого прибора, который помог бы нам выделить из этой десятки того единственного, кто нам нужен. Десятый должен доказать это сам. Каким образом? Мы помещаем вас сюда, в приют для слабоумных. И тот, кто не желает смириться с этим, и есть человек, которого мы ищем. Быть может, это жестокий метод, но он себя оправдывает. Нельзя же сказать человеку: «Ты можешь творить, так давай твори». Гораздо вернее подождать, пока он сам не скажет: «Я могу творить, я буду творить, хотите вы этого или нет». Есть около 10 000 людей, подобных тебе, Джордж, и от них зависит технический прогресс 1500 миров. Мы не можем позволить себе потерять хотя бы одного из них или тратить усилия на того, кто не вполне отвечает необходимым требованиям. Джордж отодвинул пустую тарелку и поднес к губам чашку с кофе. А как же с теми, которые не вполне отвечают требованиям? В конце концов, они проходят зарядку и становятся социологами. Инженеску один из них. Сам я дипломированный психолог. Мы, так сказать, составляем второй эшелон. Джордж допил кофе. «Мне все еще непонятно одно», — сказал он. «Что же?» Джордж сбросил простыню и встал. «Почему эти состязания называются Олимпиадой?» Конец озвученные книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.